21 глава Евангелия от Иоанна представляет собою как бы заключительную часть Евангелия, послесловие. Некоторые пробуют доказывать, что последняя глава в Евангелии от Иоанна дописана кем-то другим, но содержание и греческий язык этой главы обличают авторство Иоанна. Например, выражение «море Тивериадское», стих 1, употребляемо только Иоанном. Авторством Иоанна и присущей ему скромностью можно также объяснить тот факт, что в стихе 2 сыновья Заведеевы, то есть Иаков и Иоанн, не названы поименно. Эпилог в целом говорит нам о явлении Господа Иисуса Христа семи ученикам при море Тивериадском. Ученики Господа в ту ночь отправились ловить рыбу, но, как Иоанн повествует, не поймали в ту ночь ничего, стих 3, хотя ночь являлась удобным временем для ловли рыбы. И только вмешательство Господа спасло рыболовов от бесполезной работы. По повелению Господа они закинули сеть по правую сторону лодки и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Стих 6. Этим чудным ловом Христос показал разницу работы под божественным руководством и без такового. 15.5. И не только это. Допустимо, что Господь также этим хотел напомнить им, что дело апостолов не ловить рыбу, а улавливать души в сети истины Божьей. Луки 5.10. А заботы материальные не должны быть препятствием их труду духовному, так как это берет Господь на себя. Последующие стихи этой главы Иоанн Богослов посвящает беседе Господа Иисуса Христа с апостолом Петром, 14 по 22 стих, на который мы обратим наше внимание. Апостол Петр получил апостольство после первого чудесного лова, Луки 5.10, и этот вторичный чудесный улов рыбы сейчас, при явлении Господа, напоминает Петру об этом важном событии. Но с другой стороны, разведенный огонь на берегу Тивериадского моря, стих 9, около которого в данное время находился Петр со всеми остальными учениками, напоминал ему тот огонь, около которого Петр в свое время отрекся от Господа во дворе Каиафы. И это отречение было трекратным. И вот здесь, у костра, воскресший Господь восстанавливает Петра в апостольстве, поручая ему пастырское служение. Как это все произошло? Иоанн Богослов в 21 главе, 15 стихе говорит так. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Стих 15. Господь называет Петра Симоном Иониным. Заметим, что Иисус Христос трижды обращается к Петру с этим выражением, стих 15, 16 и 17. Не желает ли Господь напомнить своему ученику о его природном характере? Может быть. Ведь было время, когда Петр авторитетно заявил, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Матфея 26, 33. И вот сейчас Господь вопрошает Петра, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Заметьте, Петр не отвечает на слова «больше, чем они», ибо эти слова напомнили ему о его ложной самоуверенности. А ведь вопрос Господа звучит как-то особенно, что ясно понимает Петр. В оригинале слово «любить» агапао означает «высший сорт любви». Этим же словом мы встречаем в Евангелии от Иоанна 3.16, где сказано «Ибо так возлюбил Бог мир, Вот о таковой любви говорит Господь Петру. Петр, понимая все это, говорит: «Ты знаешь». Этим Петр показывает, что он уже больше не полагается на собственную оценку самого себя, а доверяет всеведению Христа. Так как в данном случае слово «знаешь» в оригинале, греческое «ойда», относится к сверхчеловеческому ведению Господа. И далее Петр говорит, что «я люблю тебя». Здесь слово «любить» — «филео», значит иметь личную, дружественную привязанность. Ибо лишь в ее наличии в своем сердце Петр был уверен, но не более. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Стих 16. Вторичный вопрос Петру имеет такой же смысл, как и предыдущий. Господь спрашивает у Петра о любви особенной, божественной любви, а Петр отвечает Христу, что он любит, но любовью несколько меньшей, то есть личной дружественной привязанностью. Казалось бы, все выяснено Господом, все понятно и ясно Петру. Но вдруг следует снова вопрос. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Стих 17. Почему же опечалился Петр? Троекратность вопроса? Нет. Его опечалило содержание третьего вопроса. Первый вопрос, дважды сказанный Господом, стих 15-16, не огорчил Петра, так как он касался той высшей духовной любви, которой ведь никогда не будет в человеке в достаточной мере. И как сказано в Священном Писании, она, эта любовь, превосходит даже человеческое понимание. Ефесянам 3:19. Петр в двух предыдущих ответах, отвечая Спасителю, говорит о своей личной дружественной привязанности к Нему. Но что поразило Петра, это то, что Господь в третий раз не спрашивает о высшем сорте любви, а в своем вопросе употребляет то же слово, которым доселе означал свою любовь к нему Петр. То есть Господь этим самым испытывает его личную привязанность ко Христу, не говоря уже о большем. Это и опечалило Петра. И он отвечает: «Ты все знаешь». Таким образом, Господь, восстанавливая Петра, поручает ему пастырское служение, а условие пастырства есть любовь ко Христу. Петр должен выразить свою любовь на деле в том, чтобы любить тех, кого возлюбил Господь, идти за ним по пути жертвенной любви. И чтобы эта жертвенная любовь простиралась в равной мере и к агнцам, стих 15, и к овцам, стих 16 и 17. Это учение, преподанное Господом Петру, можно заметить в первом послании апостола Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Здесь Петр, следуя учению Христа, преподанного ему, в свою очередь умоляет пастырей правильно пасти Божье стадо. Во имя этой любви апостол Петр впоследствии принял мученическую смерть. Об этом ему было предсказано Господом, стих 18. Согласно историческим сведениям, он был распят, причем не считая себя достойным умереть подобию своего Господа. Он просил распять его вниз головой. Свидетельство Тертуллиана, Евсевия Кесарийского и на основаниях сведений Оригена. «Много и другое сотворил Иисус», — говорит Иоанн Богослов, заканчивая свое Евангелие. Иоанн Богослов является истинным свидетелем славы Божьей, 1 глава, 14 стих, о том, что видел, о том, что он слышал и рассматривал, обо всем этом возвещает он. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 2 стих. «Для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Аминь».